Однажды сама отнесла ему попить. Тогда я еще не была прикована к этому креслу. Кэл сидел в своей машине, и я спросила, почему он постоянно приезжает. А Кэл ответил: «Мне нравится вспоминать тетя Мэри». «Тетя Мэри?» «Да. Я думала, вы потому и пришли. Мой Андерсон и Сесил были братьями. Упокой Господь их души». Босх кивнул и, прежде чем снова заговорить, выждал несколько секунд. «Человек в историческом обществе, с которым я беседовал сегодня, сказал мне, что у Сесила Мура не было детей». «Ну, конечно, ничего удивительного. Сесил держал это в секрете и скрывал от всех. Не хотел, видите ли, уронить честь компании». «Мать Калексику была горничной?» «Да, она. Да вы, похоже, все и без меня знаете». «Только некоторые детали. Расскажите, пожалуйста, что все-таки случилось? Почему Сесил отослал ее и мальчика?» Старая женщина немного помедлила, будто припоминая историю 30-летней давности. Забеременев, она осталась жить здесь. Это он ее заставил. И здесь же родила. А потом, через 4 или 5 лет, Сесил узнал, что она обманывала его. Однажды он послал своих людей проследить за своей гражданской женой, когда она отправилась через границу якобы навестить свою мать. Никакой матери там не оказалось. Зато был законный муж и еще один сын, мальчик чуть постарше Калексику. Тогда Сесил прогнал обоих. Подумать только, отослать собственную плоть и кровь. Босх долго обдумывал услышанное. Женщина тоже молчала, вглядываясь ослабевшими глазами в туманное и далекое прошлое. «Когда в последний раз вы видели Калексику?» «Я? Погодите, дайте вспомнить. Должно быть, уже несколько лет прошло. В конце концов, он перестал приезжать сюда». «Как, по-вашему, Кэл знал о смерти отца?» «На похоронах он, во всяком случае, не был. И я ничуть не виню его, видит Бог, не виню». «Мне сказали, что Сесил Мур завещал свою собственность городу». «Да, он умер в полном одиночестве и не оставил ни гроша, ни Калексику, ни бывшим женам и любовницам. Сесил Мур был дурным человеком и остался таким до самой смерти. Разумеется, городская казна не могла содержать такую усадьбу. Она слишком велика. Да и Калексика уже не тот бурно растущий город, каким был когда-то. Правда, предлагали устроить здесь музей», — женщина фыркнула, «но исторического прошлого у этого городишки едва-едва хватит, чтобы наполнить им кладовку. Когда с музеем ничего не вышло, муниципалитет продал усадьбу, как я слышала, больше, чем за 1 000 000. Может, теперь город сумеет обернуть эти деньги так, чтобы в ближайшие несколько лет получать приличные дивиденды». «А кто купил усадьбу, не знаете?» «Нет, новый владелец так и не въехал. Иногда, правда, там появляется нанятый эконом, он присматривает за хозяйством. На прошлой неделе я видела свет в башне, но нет, это был не хозяин. Никто так и не поселился в этом доме. И, наверное, не поселится. Должно быть, кто-то искал, куда вложить капитал. А во что тут вкладывать? Мы здесь так далеко от всего и так от всего отстали». «Последний вопрос, мэм. Может, вы обратили внимание, не приезжал ли кто-нибудь с Кэлом во время его посещений?» «Нет, он всегда был один. Бедный мальчик был всегда один». На обратном пути в город Босх размышлял об одиноких вахтах, которые нес Калексику Мур у стен отцовского дома, и спрашивал себя, тосковал ли Кэл по родному гнезду, лелеял ли воспоминания об отце, или тут было всего понемногу. Потом в памяти Босха всплыла его собственная, единственная встреча с отцом, старым, больным человеком, стоящим на пороге смерти. Тогда Босх простил ему каждую украденную у него секунду и каждый час. Он знал, что должен это сделать, иначе всю последующую жизнь станет тщетно скорбеть по ним. Глава 27. Вереница машин перед пограничным пунктом на пути в Мексику была гораздо длиннее и двигалась не так быстро, как накануне. Босх решил, что это, скорее всего, из-за кориды, на которую зрители и болельщики собирались издалека. В этих краях воскресный бой быков был такой же традицией, как футбольные матчи с участием Рейдерс в Лос-Анджелесе. За две машины до мексиканского пограничника Босх сообразил, что не вынул из кобуры Смит-Вессон. Прятать револьвер было слишком поздно, поэтому, поравнявшись с офицером, Гарри сказал на кориду, и его пропустили взмахом руки. Небо над Мехикали было чистым, воздух прохладным, и погода, похоже, не собиралась портиться. Несмотря на это, Босх ощутил под языком легкое покалывание, что всегда означало у него какое-то предчувствие. Предчувствовал же Гарри вот что. Вскоре увидит, во-первых, бой быков, на котором давно хотел побывать, а во-вторых, Зарилло, того, о ком так много думал последние три дня и о ком узнал столько, что почти поверил в окружавшие его легенды. Взглянуть на Эль Папу в его естественной среде, рядом с его быками и с его людьми, было особенно любопытно. Припарковав машину на площади Хустисия, Босх достал из бардачка бинокль. Арена располагалась в трех кварталах от муниципалитета, и он решил, что они с Карлосом отправятся туда пешком. Предъявив значок дежурному офицеру и получив разрешение пройти, Гарри застал Агильо за рабочим столом в общей комнате следственного отдела. Перед следователем лежало несколько заполненных протоколов. Достал билет. Да, наша ложа на солнечной стороне, но это не имеет значения, поскольку она крытая. А далеко ли она от папы? Почти напротив, если только он сегодня придет. Вот именно, если. Ты закончил? Да, заполнил все протоколы по поводу расследования дела Гутьерреса Лосы. До тех пор, пока не появится подозреваемый, работы больше не будет. Чего в этих краях может не произойти вообще? Это верно. Ладно, нам, наверное, пора идти. Босх взмахнул биноклем. Я готов. Мы будем сидеть довольно близко, так что эта штука тебе не понадобится. Она не для того, чтобы смотреть на быков. Направляясь к арене, Босс и Агилью оказались в середине плотного людского потока, двигавшегося в ту же сторону. Многие зрители несли с собой квадратные подушечки, чтобы на них сидеть. Несколько мальчишек с охапками таких же подушечек в руках сновали в толпе и продавали их всем желающим по доллару за штуку. Войдя в ворота, Босх и Агильо спустились вниз по бетонной лестнице, и мексиканский коп предъявил распорядителю билеты. Их повели по длинному коридору, проходившему, судя по его кривизне, по периметру стадиона прямо под трибунами. Слева в этот коридор выходили небольшие деревянные двери с номерами. Распорядитель отпер для них дверь под номером 7, и Гарри с Агильо очутились в тесной комнате не больше тюремной камеры. Как и в коридоре, ее стены, пол и потолок были из серого некрашенного бетона. Потолок понижался по направлению к смотровому окну, футов 6 шириной, выходившему прямо на арену. Смотреть отсюда было очень удобно. Они оказались прямо над тем местом, где застыли в ожидании матадоры, тореро и другие участники представления. И Босх ясно чувствовал запахи грязного песка, лошадиного и бычьего пота, свежего навоза и крови. У задней стены ложи стояли 6 складных металлических стульев. Они раскрыли 2, после чего Агильо поблагодарил распорядителя и запер за ним дверь. «Как в доте», — пробормотал Босх, оглядывая тесное помещение. «Что?» «Это я так...» Откликнулся Босх, никогда не сидевший в доте и потому не имевший никакого представления о том, как там внутри. Похоже на тюремную камеру. «Пожалуй», — согласился Агильо. Босх понял, что он ненароком оскорбил мексиканца, предложившего ему, гостю, лучшее место в своем скромном доме. «Но зато отсюда все великолепно видно», — поспешил он загладить свою ошибку. «Панорама отличная». В бетонной ложе был довольно громкий и неприятный резонанс, а к запахам арены примешивался тяжелый дух давно пролитого пива. Крошечная комната дрожала и вибрировала от шагов тысяч любителей кориды, заполнявших стадион над их головами. Сверху доносились звуки духового оркестра. Босх выглянул в окно и увидел, как представляли тореро. Толпа на трибунах заволновалась. Ее возбуждение передалось и Гарри, а гром рукоплесканий, усиленный и повторенный каменными стенами, едва не оглушил его. «Здесь, наверное, можно курить?» — на всякий случай спросил босс. «Разумеется», — откликнулся Агилья, вставая. «Хочешь пива?» «Да неплохо бы. Но мне понравился этот кей, если здесь его продают». «Безусловно. Запри за мной, я постучу». Агилью кивнул и вышел.